Странные же у тебя представления о жизни. Ты, значит, всегда занимался трудными и сложными делами, а простым так и не научился. Не было времени, не было охоты. Ну что ж, слава богу, я не твоя мать. Но потом делать вид, что ты изведал жизнь и ничего в ней не нашел, нет, это никуда не годится. Не бронитесь, — попросил я. Я же знаю, что я сумасшедший. Да ну не морочь мне голову. Ты вовсе не сумасшедший, господин профессор. По мне ты даже слишком не сумасшедший. Ты мне кажется какой-то по-глупому рассудительный, совсем по-профессорски. Скушай-ка еще бутерброд. Потом расскажешь дальше. Она опять добыла мне бутерброд, посолила его, помазала горчицей, отрезала кусочек себе и велела мне есть. Я стал есть. Я согласен был сделать все, что она не велела бы, только не танцевать. Было неимоверно приятно слушаться кого-то, сидеть рядом с кем-то, кто расспрашивал тебя, приказывал тебе, бронил тебя. Если бы несколько часов назад профессор или его жена делали именно это, я был бы от многого избавлен. Но нет, хорошо, что так вышло, а то бы я многое потерял. «Как, собственно, зовут тебя?» — спросила она вдруг. «Гарри». «Гарри? Мальчишеское имя. А ты и правда мальчишка, Гарри, несмотря на седину в волосах. Ты мальчишка, и кто-то должен за тобой присматривать». О танцах уж помолчу. Ну, как ты причесан? Неужели у тебя нет жены, нет возлюбленной? Жены у меня уже нет, мы разошлись, возлюбленная есть, но живет она не здесь, я вижу ее редко, мы не очень-то ладим. Она тихонько свистнула сквозь зубы. Ты, видимо, довольно трудный господин, если все бросают тебя. Но скажи теперь, что особенного случилось сегодня вечером, и почему ты метался сам не свой? Поссорился с кем-нибудь, проиграл деньги? Объяснить это было трудно. Видите ли, начал я, все вышло, в общем-то, из-за пустяка. Меня пригласили к одному профессору. Сам я, кстати сказать, не профессор. А мне, в сущности, не следовало туда ходить. Я отвык сидеть в гостях и болтать. Я разучился это делать. Да и в дом-то я уже вошел с чувством, что ничего путного не получится. Только я повесил шляпу, так уже сразу подумал, что, наверное, она мне скоро понадобится. Ну вот. А у этого профессора, значит, стояла на столе такая картинка. Глупая картинка. И она меня разозлила. «А что за картинка? Почему разозлила?» — прервала она меня. «Ну, картинка, изображавшая Гёте. Знаете, писателя Гёте. Но на ней он был не такой, как на самом деле. Впрочем, точно это вообще неизвестно. Он умер 100 лет назад. Просто какой-то современный художник подогнал Гёте к своему представлению о нем. И эта картинка разозлила меня, показалась мне мерзкой. Не знаю, понятно ли вам это. Очень даже понятно. Не беспокойся. Дальше». Я уже и до этого был не согласен с профессором. Он, как почти все профессора, большой патриот и во время войны вовсю помогал врать народу, от чистого сердца, конечно. А я против войны. Ну да ладно. Значит, дальше. Мне и глядеть-то на эту картинку не надо было. И правда не надо было. Но, во-первых, мне стало жаль Гёте, ведь я его очень-очень люблю. А кроме того, мне вдруг подумалось, ну, я подумал или почувствовал что-то вроде того, что вот, мол, я сижу у людей, которых считаю своими, и о которых думал, что они любят Гёте, как я, и видят его примерно таким же, как вижу я, а у них стоит эта пошлая, лживая, приторная картинка, и они находят ее великолепной, не замечая даже, что ее дух — прямая противоположность духу Гёте. Они находят ее чудесной, и по мне пускай, это их дело, но у меня уже нет никакого доверия к этим людям, никакой дружбы с ними, никакого чувства родства и общности. А, впрочем, дружба и так-то была не бог весть какая. И тут я разозлился, загрустил, увидел, что я совсем один, и никто меня не понимает. Вам это ясно? Ну, что ж тут неясного, Гарри? А потом ты стукнул их картинкой по головам? Нет, я наговорил гадостей и убежал, мне хотелось домой, но... Но там не оказалось бы мамы, чтобы утешить или выругать глупого мальчишку. Ну, Гарри, мне тебя почти жаль. Ты еще совсем ребенок. Верно, с этим я был согласен, как мне казалось. Она дала мне выпить стакан вина. Она и правда вела себя со мной как мама. Но временами я видел, до чего она красива и молода. «Значит, — начала она снова, — этот Гёте умер 100 лет назад. А наш Гарри очень его любит и чудесно представляет себе, какой у него мог быть вид. И на это у Гарри есть право, не так ли? А у художника, который тоже в восторге от Гёте и имеет какое-то свое представление о нем, у него такого права нет. И у профессора тоже. И вообще ни у кого, потому что Гарри это не по душе. Он этого не выносит. Он может наговорить гадостей и убежать. Был бы он поумней, он просто бы посмеялся над художником и над профессором. Был бы он сумасшедшим, он швырнул бы им в лицо ихнего Гёте. А поскольку он всего-навсего маленький мальчик, он убегает домой и хочет повеситься. Я хорошо поняла твою историю, Гарри. Это смешная история. Она смешит меня. Погоди, не пей так быстро. Бургундское пьют медленно, а то от него бросает в жар. Но тебе нужно все говорить, маленький мальчик. Она взглянула на меня строго и назидательно, как какая-нибудь 60-летняя гувернантка. «О да», — попросил я, обрадовавшись, — «говорите мне все». «А что мне тебе сказать?» «Все, что захотите». «Хорошо, я скажу тебе кое-что». «Уже целый час. Ты слышишь, что я говорю тебе «ты», а сам все еще говоришь мне «вы». Все латынь да греческий. Все бы только посложнее. Если девушка говорит тебе «ты», и она тебе не противна, ты тоже должен говорить ей «ты». Ну вот, кое-что ты и узнал. И второе. Уже полчаса, как я знаю, что тебя зовут Гарри. Я это знаю, потому что спросила тебя. А ты не хочешь знать, как меня зовут? О нет, очень хочу. Поздно, малыш. Когда мы как-нибудь снова увидимся, можешь снова спросить. Сегодня я уже тебе не скажу. Ну вот, а теперь я хочу танцевать. Она приготовилась встать, и у меня вдруг испортилось настроение. Я испугался, что она уйдет и оставит меня одного, и тогда сразу все станет по-прежнему.